Глава третья. Клим вышел из подъезда, втянул свежий воздух и коротко выдохнул, наблюдая, как белый пар на секунду повисает в воздухе и растворяется. Под ногами хлюпала каша из растаявшего снега, по щекам неприятно щипал холод. Он шел медленно, даже чуть пошатываясь, и только теперь осознал, насколько сильно устал. «Уснул, блин!» — пробурчал себе под нос и покачал головой. «Молодец, Земцов, просто 5 баллов!» Клим слукавил, когда сказал, что специально ждал у двери. Он не собирался там сидеть, хотел переждать пару минут, отдышаться, но вымотанный организм просто отрубился. И вот результат. Работы нет, денег тоже, но хоть самолюбие почесал и поставил стерву на место. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Клим усмехнулся, вспомнив ее вытянувшееся лицо. А затем и весь образ. Белоснежное пальто, холодный взгляд, каблуки в такой гололед. Ну и звезда. Таких, наверное, в пробирках выращивают. «Придурочная», — тихо резюмировал он. Подойдя к шестерке, открыл багажник и бросил ящик с инструментами. Сам плюхнулся за руль. Лобовое стекло запотело от его дыхания. Клим быстрым движением протер его рукавом и завел двигатель. Машина в ответ захрипела, но все-таки не подвела. На часы смотреть не хотелось, но пришлось. «Охренеть!» — выдохнул он, понимая, что заехать домой и переодеться уже не успевает. Оставалось сразу ехать в школу. Земцов вырулил на проспект, ловко лавируя между другими автомобилями, и достал телефон. Пока стоял на светофоре, написал сообщение врачу жены. «Тамара Евгеньевна, как Юля? Есть новости?» Ответ пришел почти сразу. «Без изменений. Все как всегда». Клим раздраженно бросил телефон в подстаканник, словно тот был в чем-то виноват. «Без изменений. Никакой динамики. Шансов нет. Готовьтесь к худшему». Эти слова он слышал постоянно на протяжении многих месяцев, но так и не смог принять. Для него оставалось загадкой, почему молодая, красивая женщина, полная сил и желания жить, не может выйти из комы и вернуться в семью. Точнее, головой-то он понимал, но вот смириться не получалось. И отпустить Юлю тоже. Припарковавшись в привычном месте, в паре сотен метров от школьных ворот, он заглушил двигатель и закурил, выпуская струю дыма в приоткрытое окно. Усталость накатывала тяжелой вязкой волной, глаза слипались, но мысли против его воли снова и снова возвращались к той стерве в элитной высотке, к ее холодному, презрительному голосу и надменному взгляду. «Выбесила, зараза такая!» — пробормотал Клим, выдул сизую струю в приоткрытое окно и криво усмехнулся. «Нашлась же, блин, на мою голову!» Силой вмял окурок в пепельницу, пытаясь стряхнуть с себя и этот образ, и раздражение, что он вызывал. Затем вышел из машины и направился к воротам, где уже собирались родители. Земцов стоял немного в стороне, засунув руки в карманы, и наблюдал, как мамы и бабушки оживленно переговариваются. Кто-то из отцов показался ему смутно знакомым, но близко явно ни с кем не общался. Некогда ему было на эти родительские посиделки, да и не его это все. Первыми из дверей школы показались четвероклассники. Высокий мальчишка что-то громко рассказывал друзьям, девочка поправляла шапку, и ровно посреди всей этой суеты Клим услышал самое родное «Пап!». Катя увидела его первой и сорвалась с места. Он едва успел подхватить ее на руки, крепко прижимая к себе. Девочка защебетала что-то про уроки, про новую тему по окружающему миру, про смешного одноклассника, и на секунду весь мир стал терпимее. Следом высыпали первоклашки. Маленькие, шумные, кто-то запутался в шарфе, кого-то держала за руку учительница. «Папа!» — закричала Полина, снова наполняя сердце Клима болезненной тяжестью, и рванула к воротам. Он помог открыть ворота и подхватил дочь на руки, легко целуя в макушку. «Осторожнее, Полина!» — раздался знакомый голос. Клим невольно обернулся. Учительница стояла у калитки, и ее тут же окружила толпа родителей с вопросами. У Клима вопросов не было. Все, что хотел узнать, с радостью расскажет дочь. «Земцов, подождите, пожалуйста!» Учительница Полины все же выцепила его из толпы. Клим с обреченной вежливостью кивнул и отошел в сторону, поставив Полину на землю. Девчонки тут же начали о чем-то спорить. «Как зовут учительницу?» — тихо, почти шепотом спросил он у Полины, глядя на педагога. Катя прыснула со смеху. Он погладил дочерей по головам. «Пап!» — укоризненно протянула дочь, хлопая ресницами. «Ольга Павловна, ты постоянно забываешь». Это было действительно так. Имя отчества этой женщины никак не хотело усваиваться в его голове. Ольга Павловна терпеливо отвечала родителям, что-то записывала в блокнот, кого-то успокаивала. Она была совсем не похожа на ту белоснежную льдину, которую он видел утром. Мягкая, теплая и какая-то, наверное, уютная. «Спасибо, что подождали, Клим Евгеньевич», — мягко сказала Ольга. «Нам действительно нужно поговорить». Клим едва заметно напрягся. Полина все еще висела у него на руке, Катя держала его за пальцы. «Сегодня понедельник», — начала Ольга мягко, но с тоном учителя, который знает, что говорит. «А по понедельникам дети должны быть в парадной форме». Клим нахмурился, посмотрел на Полину. Та была в обычном платье, теплом, удобном, но точно не парадном. Катя смутилась и опустила глаза, будто это ее вина. «Я забыл», — пробормотал он, прекрасно понимая, как по-идиотски это звучит. «Я понимаю». Ольга кивнула, не осуждая, но и не отпуская тему. «Но Полина должна чувствовать себя так же, как все девочки, иначе ей тяжело. Дети замечают». У Клима внутри неприятно дернуло, то ли вина, то ли злость на себя. «Буду внимательнее», — пообещал он. Ольга улыбнулась не то чтобы теплее, а настойчивее, чем это было необходимо. «Если вам нужна помощь с формой или с тем, чтобы все организовать, я могу прийти к вам после уроков, подсказать, помочь подобрать». Клим мгновенно напрягся. «Спасибо, Ольга Павловна, но мы сами справимся». Она кивнула, не настаивая. Но он все же успел уловить в ее глазах тень разочарования. Ему это не понравилось, но и заострять внимание не стал, решив, что показалось. «Всего доброго», — пробормотала Ольга Павловна. Он лишь коротко кивнул в ответ. Катя взяла его за руку, Полина прижалась к ноге. «Поехали домой, девчонки», — выдохнул он и направился к машине. Перед глазами снова вспыхнуло надменное лицо утренней стервы, и холодок пробежал по позвоночнику. Какого ляда он все еще думает об этой женщине? Клим шел из школьного двора медленным, почти вязким шагом, крепче перехватив рюкзаки девочек. Мокрая каша хлюпала под ботинками. Воздух резал легкие холодом, но истинный мороз сидел внутри, в том самом месте, где сводило от мысли о деньгах, которых не хватало критически. Он давно научился не паниковать, потому что паника сильно мешала жить. Но каждый раз, когда в голове всплывали цифры, долги, покупки, необходимые расходы, появлялось то самое металлическое покалывание в груди. И от него никуда было не деться. Устроив девочек на заднем сиденье, Земцов завел двигатель и задумался, где быстро взять нужную сумму. До получки целая неделя. А Захару он и так был должен, впрочем, как и всегда. Мысленно выругавшись, Клим плавно тронулся с места. В машине было прохладно. Мотор старой шестерки остывал слишком быстро. Салон начал прогреваться только к тому моменту, когда Клим влился в плотный поток. Полина и Катя болтали сзади, перебивая друг друга, смеясь, споря, кто быстрее расскажет историю со школы. «А мы букву «Ж» писали, прям вот такую!» Полина замахала руками, будто рисовала ее в воздухе. «А у нас контрольная была, и я решила задачу, которую никто не решил», — гордо сообщила Катя. Клим улыбался и механически кивал, практически на автопилоте. В нужных местах вставлял «Угу», где надо добавлял «Молодец». Понимал, как важно участвовать в жизни дочек, но сейчас мысли крутились вокруг более земных вещей. В усталом мозгу мигали две ярко-красные лампочки. Полине нужно купить материалы на труд. Сдать до пятницы. А у Катюши ботинки. Клим сжал руль так, что побелели костяшки. Ей бы пожаловаться. Но девчонка у него терпеливая и ничего не сказала. Заметил сам, когда ночью убирал ее ботинки на место. Трещина на подошве. Никак не заклеить. Зима впереди длинная, а денег... Да где их столько взять? И словно кто-то включил свет, перед глазами вспыхнуло белое пальто. Холодный взгляд, поджатые губы. Если бы не эта стерва! Да чтоб тебе! Пробормотал Земцов, мысленно посылая на ее голову всевозможные испытания. Снова она, как крючок под ребрами. Зачем лезет в голову? Чего ему до нее? Но справедливости ради, Клим должен был признать, что сам отказался от ее чертовых денег. Сам вспылил и послал в пешее эротическое. Гордость, мать ее, мужская и бессмысленная. «Молодец, Земцов!» — мрачно усмехнулся он. «Красавчик! Поставил бабу на место. А теперь дитё твое в порванных ботинках будет ходить». Он бы ударил по рулю, если б девчонки не сидели сзади. Поэтому просто выдохнул. «Пап, мы когда домой приедем?» — спросила Полина. «Через 10 минут, солнце». Слово «домой» всегда действовало на него, как обезболивающее. Дом был единственное место, где Клим мог расслабиться. Припарковавшись на своем месте, он помог девочкам выбраться на улицу и, прихватив их рюкзаки, направился к подъезду. Квартира встретила привычным хаосом. Одежда висела на спинке стула, чашки стояли на столе, разноцветные носки валялись в коридоре, а игрушки под ногами. Клим окинул все это взглядом и шумно выдохнул. Усталость оседала на плечах, как снег на подоконнике. Тяжелая, но родная и приятная. «Ну что, мои хорошие, порядок наводим?» — спросил он с улыбкой. «Устроим генеральную», — воодушевилась Катюша, а Полина помчалась к шкафчику за совком. Уборка шла веселее, чем любая игра. Катя строила из тетради ровные стопки. Полина собирала игрушки по цветам, будто проводила эксперимент. Клим мыл посуду, рукавом вытирая лоб и слушая, как девочки хохочут. Через полчаса квартира стала не идеальной, но жилой и уютной. Именно такой, как и должна быть. Не хватало только мамы дома. «Пап, а мама скоро вернется?» — спросила Полина, словно прочитав его мысли. Земцов напрягся, но не подал виду. «Не знаю», — честно ответил он. «Может быть, скоро». «Может, она нас бросила?» — осторожно поинтересовалась Катя. «Что ты такое говоришь?» — нахмурился Клим. «Откуда вообще такие мысли?» «Прости, пап». Глаза Кати мгновенно наполнились слезами. «Я просто соскучилась очень». «Я тоже», — вздохнул он и присел на корточки. Девочки мгновенно облепили его. Объятия получились крепкими и дружными. Клим сидел между ними и чувствовал, как оттаивает, как все проблемы отходят на второй план. После обеда девочки ушли делать уроки. Полина читала медленно вслух, по слогам. Катя ворчала над математикой. Клим сел у двери, взял Катины ботинки и согнул подошву. Резина расходилась достаточно сильно, как трещина во льду. «Твою ж мать!» — прошептал он и провел по лицу ладонью. Надо было выкручиваться как-то срочно. Починить в моменте было можно, но совсем ненадолго. Неделя максимум, как раз до получки. А потом снова те же проблемы. Опять деньги, опять минус, и снова все на его плечах. Телефон завибрировал в кармане. Клим достал его, ожидая увидеть сообщение от друзей, но на экране появилась новая заявка на мужа на час. «Кран течет. Спасите меня. Адрес Советская, 21». Он озадаченно моргнул. «Советская — это 5 минут ходьбы». Посмотрел на ботинки дочери, на почти пустой холодильник, на дверь комнаты, где девочки делали уроки и о чем-то увлеченно переговаривались. Внутри что-то встало на место, и он принял заявку. Оделся и подошел к комнате девочек. Полина подняла глаза. «Пап, ты куда?» «Отойду ненадолго, по работе». Катя поджала губы. «Так же, как и утром?» «Нет», — мягко улыбнулся Клим. «Я быстро». Он их обнял. Тепло девочек всегда пробивалось к нему сквозь любой мороз. В коридоре он вдохнул глубже, открыл приложение еще раз, чтобы сверить адрес, и вышел из квартиры. Забрал из багажника короб с инструментами и закурил. «Юлька, Юлька, как же так, а? Ну что же ты натворила?» Стиснув зубы, он решительно направился по адресу, чтобы починить чей-то кран и заработать немного денег.